Городская библиотека Алвара Аалта. Городская библиотека Выборга относится к числу наиболее ярких архитектурных памятников в стиле функционализм в нашей стране. Это единственное в России здание, построенное по проекту всемирно известного финского зодчего Алвара Аалта. В начале XX века в Выборге действовало несколько общественных и учебных библиотек. Однако для быстрорастущего города этого было недостаточно. Деньги на строительство новой библиотеки появились только в 1923 году. На эти цели их завещала городу вдова коммерсанта Юхи Лалука Мария. Конкурс проектов состоялся 4 года спустя. В нем принял участие тогда еще молодой архитектор из Хельсинки Алвар Аалта. В его работе проявились черты новой рациональной архитектуры, в которой все, от общего планировочного решения до деталей отделки интерьера, подчинено идее удобства пользователя. Проект Аалта был признан лучшим. Участок под строительство выбран исключительно удачно. Библиотека расположена в самом центре города, в 2 шагах от главной площади, но от городского шума ее надежно защищают зеленые стены парка. По проекту единый корпус здания был разделен на 2 объема разной высоты и протяженности. Все отделы библиотеки органически связаны и удобно сообщаются между собой. Для читального зала Аалта разработал систему освещения через круглые световые фонари, размещенные в потолке здания. Естественный свет не раздражает глаза и почти не дает тени. Особое конструктивное решение потолка лекционного зала значительно повысило акустические свойства и создало внутреннюю динамику помещения. По эскизам Аалта была изготовлена мебель из гнутой фанеры, дверные ручки и некоторые детали интерьера. Открытие библиотеки состоялось в 1935 году. Это новое сооружение Выборга очень скоро получило мировую известность и принесло Аалта славу лучшего зодчего Финляндии. Рядом с библиотекой на возвышении стоит скульптура «Лось». Это работа известного финского анималиста Юсси Мяньтюнина. Бронзовый лесной великан выполнен в натуральную величину. Наряду с замком, часовой и круглой башнями, лось – признанный символ Выборга. Авторские копии этой скульптуры можно увидеть в Хельсинки и Лахте.